Только две последние реплики прозвучали осмысленно для Язона. Он помнил надписи у входа в здание и знал, что оба первых этажа заняты под склад боеприпасов. «Кажется, мой выход», — сказал он себе. Сидеть и смотреть, сложа руки, было невыносимо, тем более, когда шла такая отчаянная схватка. Язон не переоценивал своих возможностей, однако не сомневался, что и его пистолет будет не лишним. Когда он дотащился до первого этажа, на улице у грузовой платформы уже стоял турбомобиль. Два пирянина поспешно выкатывали со склада бочки с напалмом, нисколько не думая о собственной безопасности. Язон не отважился нырнуть в этот водоворот катящегося металла. Он смекнул, что от него будет гораздо больше проку, если он возьмется кантовать тяжелые бочки в кузове. Пиряне восприняли его помощь как нечто само собой разумеющееся. Ворочить свинцовые бочки, борясь с двойным тяготением — адский труд. Кровь стучала в висках, глаза застлала багровая мгла. Язон работал вслепую, и что дело сделано, понял лишь после того, как транспортер вдруг рванулся вперед и его бросило на дно кузова. Он остался лежать между бочками, тяжело дыша. Водитель гнал тяжелую машину полным ходом, и Язона мотала во все стороны. К тому времени, когда они достигли зоны боя и круто затормозили, в глазах у него немного прояснилось, но отдышаться он еще не успел. Его взгляду представился сплошной сумбур. Стрельба, языки пламени, со всех сторон бегущие мужчины и женщины. Напалм сгрузили без его участия, и транспортер тотчас укатил за новой партией. Прислонившись к стене полуразрушенного здания, Язон попробовал разобраться, что к чему. Это было невозможно. Кругом кишели какие-то мелкие твари. Он убил двух, которые пытались его атаковать. В остальном ход битвы оставался для него непонятным. Рядом с собой он увидел пирянина с бледным от боли и напряжения лицом. Правая рука его с зияющей рваной раной, которую кто-то обработал специальным раствором, безвольно повисла. В левой руке он держал пистолет с обрывком провода. Язон подумал, что раненый ищет, кто бы мог его перевязать. Он ошибся. Стиснув пистолет зубами, пирянин захватил здоровой рукой бочку с напалмом и повалил ее на бок. Потом снова взял в руку пистолет и стал катить бочку по земле ногами. Она плохо поддавалась, но раненый не хотел выходить из боя. Язон протиснулся к нему между снующими людьми и наклонился над бочкой. «Дай-ка я буду катить», — сказал он, — «а ты прикрывай меня пистолетом». Пирянин вытер рукой пот со лба и присмотрелся к Язону. Казалось, он его узнал. Во всяком случае, он улыбнулся. Правда, улыбка была безрадостная, больше похожая на гримасу боли. «Ладно, кати, я еще могу стрелять. Два полчеловека вместе, пожалуй, выйдет боец». Язон уже сражался с бочкой, и ему было не до того, чтобы обижаться. Улица впереди была разворочена взрывом. Двое трудились на дне воронки, углубляя ее лопатами. Язон не понимал, зачем это нужно. В ту самую минуту, когда он подкатил бочку к яме, оба пирянина выскочили из нее и открыли огонь, целясь вниз. Один из стреляющих оказался совсем юной девушкой лет 11-12. «Спасибо периметру», — выдохнула она. «Давайте напалм. Одно из новых чудовищ пробивается на участок 13, мы только что его обнаружили». Говоря, она развернула бочку, шибла пробку, и студенистое вещество потекло в яму. Не дожидаясь, когда все вытечет, девушка столкнула бочку в воронку. Ее товарищ сорвал с пояса осветительную ракету и швырнул следом. «Назад, живо!» — крикнул он. «Они не любят тепла!» Это было очень мягко сказано. Напалм вспыхнул. Вверх взметнулись языки коптящего пламени, заклубился дым. Земля под ногами Изона заколыхалась, среди огня возникло что-то длинное, черное, и изогнулось в воздухе у них над головой. Окруженное пеклом чудовище как-то странно дергалось. Оно было огромное, толщиной не меньше 2 метров, а о длине можно было догадываться потому, как дыбился и трескался асфальт на 50 метров по обе стороны воронки. Пламя не укротило его, а только придало еще больше ярости. Петля за петлей оно появлялось из-под земли. Следуя примеру других, Язон начал стрелять по извивающемуся телу, но пули не производили никакого видимого действия. Со всех сторон прибывало подкрепление, люди несли разное оружие, но всего эффективнее оказались минометы и огнеметы. «Освободить участок! Открываем массированный огонь! Отходи!» Голос прозвучал так громко, что у Изона зазвенело в ушах. Он повернулся и увидел Керка, который привел транспортеры с оружием. На спине у Перянина висел рупор, микрофон торчал перед ртом. Подчиняясь команде, толпа бросилась в сторону. Изон растерялся. «Освободить участок? Какой участок?» Он рванулся было к Кирку, но вдруг увидел, что все бегут в противоположную сторону. «Да как бегут?» Изон остался в одиночестве посреди улицы, чувствуя себя совсем беззащитным. Все остальные исчезли. Нет, не все. Раненый, которому он помог справиться с бочкой, приближался, размахивая здоровой рукой. Изон не мог разобрать, что он говорит. Машины тронулись с места. Изон понял, что надо пошевеливаться, и сделал несколько шагов. Поздно. Земля вспучилась сразу со всех сторон, из трещин выбиралась наружу невиданная тварь. Спасение было впереди, но на пути к нему изогнулась в воздухе облепленная землей серая арка. Иногда секунды кажутся вечностью. Субъективное время вдруг бесконечно растягивается. Сейчас был как раз такой случай. Изон застыл на месте. Даже дым в небе словно окаменел. Прямо перед собой Изон отчетливо видел странную петлю, часть чужеродного организма. Видел все до мельчайших подробностей. Толстое тело, серое и шероховатое, будто старое дерево. Со множеством извивающихся по-змеиному длинных белесых отростков. С виду растение двигается, как животное. И оно лопается, трескается. Это было самое ужасное. Появились какие-то трещины, отверстия. Словно разинутые пасти, они изрыгали полчища мертвенно-белых тварей, которые издавали пронзительный визг на грани слышимых частот. Он увидел страшные челюсти со множеством острейших клыков. Ужас встречи с неведомым сковал руки и ноги Изона. Он приготовился умереть. Керк орал ему что-то громовым голосом в мегафон, по атакующему чудовищу непрерывно стреляли, а Изон стоял, словно в забытии. Вдруг что-то твердое, как камень плечо, сильно толкнуло его вперед. Это был раненый Перянин, он все еще рассчитывал выручить Изона. Держа пистолет зубами, он здоровой рукой потащил Изона за собой. Прямо на чудовище. Стрельба на время прекратилась, другие Перяне поняли его замысел. Под изогнувшейся в воздухе петлей образовался большой просвет. Перянин уперся как следует ногами, весь напрягся, рывком оторвал Изона от земли и буквально швырнул его в проход под живой аркой. Извивающиеся щупальца обожгли лицо Изона. В следующую секунду он уже катился по земле по ту сторону петли. Раненый Перянин прыгнул следом за ним. Он опоздал. Обстановка позволяла спастись только одному — и Перянин, вместо того, чтобы использовать этот единственный шанс, протолкнул Изона. Щупальца, которые задели Язона, передали сигнал в мозг чудовища, оно опустилось и накрыло Перянина. Он пропал из виду, весь облепленный белесыми тварями. Но пистолет-автомат продолжал стрелять еще долго после того, как человек заведомо был мертв. Язон встал на четвереньки и пополз. Несколько клыкастых бестий бросились к нему, но были подстрелены. Он этого не видел. Чьи-то сильные руки грубо поставили его на ноги и дернули. Он ударился о борт транспортера и увидел разъяренное лицо Керка. Могучая пятерня схватила его за грудь, оторвала от земли и безжалостно встряхнула, словно кучу тряпья. Язону оставалось лишь молча терпеть и ждать, чем это кончится. Керк не убил Язона, только отшвырнул его в сторону. Кто-то другой подобрал его и забросил в кузов. Он еще был в сознании, когда машина рванулась с места, но у него не было сил двигаться. Ничего, сейчас все пройдет, и он сядет. Он просто устал немного, вот и все. Здесь течение его мыслей оборвалось.